Петька Барин. Как-то поздней ночью заехал я в Тихоново зайцев погонять по первой пороше. У Семена Семеновича Бородина, моего дальнего родственника, был отличный гонец костромской породы, а у Гладких, второго секретаря райкома, русская гончая, пегий кобель, рослый как телок. Собаки давно спарились в работе и вдвоем куда хочешь выгоняли и зайца, и лису. Володя Гладких был моим приятелем, и я запросто зашел к нему в кабинет под вечер, чтобы поговорить насчет завтрашней охоты. В приемной застал я директора Мещерского совхоза, с которым был едва знаком. Мы поздоровались. Это был сухой, погибистый человек средних лет, с темным сумрачным лицом и белыми залысинами, отчего выглядел каким-то болезненным. «Что, очередь?» — спросил я. Он замешкался, потянул со стола к себе под мышку желтую кожаную папку и сказал уклончиво: «У меня тут дело такое, что не к спеху, так что давай, проходи», и как-то жалко улыбнулся. «Я тоже вроде не тороплюсь». «Нет, проходи ты», — настойчивее сказал директор. Я прошел. В кабинете секретаря застал я какого-то тощего старого просителя в армейском зеленом пиджаке и в резиновых сапогах. Он держал в руках рыжую телячью шапку и упорно глядел на Гладких красными слезящимися глазами. «Так пензию дадите мне, али как?» Гладких сидел за столом, скрестив руки на груди, с тем выражением безнадежного отчаяния, которое вызывает разве что затяжная зубная боль. «Ну, милый мой, я ж тебе 10 раз говорил, не имею права, не занимаюсь я начислением пенсии. На то райсобес имеется». Райсобес отказался. «Я ж тебе пояснил, почему. При тебе звонил туда. Говорят, что бумаг у тебя нет. Справок, которые подтверждают трудовой стаж, понял? Так бумаги Федька не дает. Не Федька, а Федор Иванович. А он говорит, что ты мало в колхозе работал. А сколько позовут, столь и работал. Но откуда же я знаю? Я-то не состоял в вашем колхозе». «Ну да. Я вот состоял, а пензию не дают». «Тьфу ты, опять 25. Володя громыхнул стулом и повернулся ко мне. «Вот поговори с ним». Старик тоже поглядел на меня, часто заморгал, зашмыгал носом и заплакал. «Бог с ними. Дадут, дадут, а не дадут, и не надо». Он утер шапкой лицо и горестно вздохнул. «Вы откуда будете?» — спросил я его. «Из Петуховки я, Самохвалов». «Кто же поступил с вами несправедливо? На что вы жалуетесь?» «Мне не то обидно, что не работал, а то, что бумаг, говорят, нету». «Так ведь только бумаги подтверждают, как вы работали», — сказал Гладких. «Небось, когда работал, бумаги не требовались. Ступай на работу, и все. Я, бывало, и на Бакчи еду, и в лес за дровами. Мне говорят, иди в ковхоз, лошадь дадим». «А вы что, без лошадником были?» — спросил я. «Когда лошади не было, я на крахмальном заводе работал». «А в колхозе по доверенности работали или как?» — спросил Гладких. «Нет, я на трудодень. Сани починю, тырлы. Колхозник я». «Да у тебя даже книжки колхозные нет», — сказал Гладких. «Ты в райтопе работал, и в лесничестве, и на кирпичном». «Куда пошлют, там и работал. Получал, сколько дадут. Мне больно обидно, что все получают пензию, а я нет. А еще больно грубо сказал секретарь Федька. От меня, мол, все зависит. Хочу, дам бумагу, хочу, нет. А я без работы не могу. Болею я от этого». «Ох-охо, мало работал.